Валера работал агентом, а Ксюша Братская оказалась там с подругой и по своей привычке вообще ни одну тусовку не пропускать. Сначала она начала оказывать внимание молодому спортивному мужику с широкой белозубой улыбкой, а потом и он ей, когда кто-то из начальства шепнул ему, что это некрасивая девица, дочка того самого Братского. До того Валере везло не так, чтобы очень. Почти закончив военно-морское училище в Петербурге, он обнаружил, что погоны лейтенанта ВМФ больше не ведут к процветанию, и начал судорожно искать способ сойти с поезда. Получилось это лишь одним способом, для курсантов тех времен стандартным. Пьянка, умышленное попадание в лапы патрулю, гарнизонная гауптвахта, отчисление за дискредитацию и служба в морской пехоте в Заполярье, правда, всего год, до выхода в запас в звании старшего матроса. Сам из Мурманска он вместо возвращения на родину направил свои стопы в Первопрестольную в поисках судьбы и лучшей жизни. К счастью, не с нуля. Был у него там друг Володя, с которым вместе учились в спортшколе, деля одну парту. Вместе занимались самбо. Друг уже давно перебрался в столицу с отцом военным и теперь вроде как был при делах и звал туда не раз. Друг не подвел. Валеркиному приезду обрадовался, отметил его как следует и помог устроиться на первых парах. Дела, при которых друг оказался, были уж очень специфические, а Валера в чистый криминал пока не рвался, поэтому друг нашел ему место на стороне. Влияние Володи, которого за поведение, за прошлое и за физические габариты в миру знали больше, как Вову-самбиста, хватило на то, чтобы устроить Валеру на особых правах в прикрученное агентство по недвижимости, обслуживающее интересы той самой ОПГ, где самбист числился далеко не на последнем месте. Жизнь более-менее наладилась. Затем агентство вывалилось из-под прямого контроля группировки и было поглощено другим агентством, крупным и хорошо известным, которое крышевалось людьми в погонах и больших чинах, кому Вова с амбиции товарищи были совсем не конкуренты, почему они и предпочли просто отойти в сторону, сохранив лицо. Для самого Валеры это сработало только в плюс. Доходы выросли, но и с Володькой отношения не испортились. Дружба у них была настоящая, с детства, какая не портится обычно. Денег ему хватало. Не то чтобы купался в них, но снимать терпимую квартирку получалось, выбираться куда-нибудь с девушками, одеться. Ну и на машину набралось. Далеко не новую, но вполне приличную полноприводную импрезу с турбомотором, о какой мечтал давным-давно. Так и жил, не тужил до тех пор, пока не познакомился с Ксюшей. Ксюша излишней застенчивостью не отличалась, и уже после второй их встречи Валера оказался у нее в постели. Несколько разочарованный обильным дряблым целлюлитом и некрасивой отвислой грудью с огромными бледными сосками. Зато эта постельная встреча вдохновила его тем, что Ксюша намекнула на длительные и серьезные отношения в том виде, каком она их понимала. Он не стал отнекиваться, подозревая, что уцепился за хвост капризному зверю удачи и не прогадал. Свадьбу сыграли вскоре, а со временем и грудь с целлюлитом исправились, пластическая хирургия творила чудеса напропалую. Заодно и лицо во многих местах подправили, лучше стало. По крайней мере, кличка «Лошадка» стала от нее отлипать, а в светских тусовках все чаще стали называть ее за глаза «Псюшей» за склочность. К тому же, что Валера удовлетворяла полностью, Ксюша оказалась женщиной общественно активной, то есть могла перемещаться с одного мероприятия на другое месяцами, вовсе не настаивая на присутствии мужа, который ей бы даже там мешал, отвлекая от главного, от самой себя. А Валеру уже взял под крыло тесть, Петр Витальевич Братский, работавший на таких вершинах государственной пирамиды, о каких иной гражданин и не слышал, что такие вершины вообще бывают. Не то чтобы Петр Витальевич полюбил Валеру как сына, он кроме себя никого не любил и регулярно ему напоминал, что с помойки тебя взял и моей милостью живешь. Но и милостей было много. И уже через полгода после свадьбы Валера возглавил новую строительную компанию, на которую, как из рога изобилия, посыпались государственные заказы. Работа была денежная, несложная и, пожалуй, что и не пыльная, к каким чаще всего относится известный термин «синекура». Валере хватило ума, а ума ему хватало почти всегда, дураком он вовсе не был, нанять нескольких толковых профессионалов и платить им достойным образом, поэтому на нем остались лишь контрольные и представительские функции. Ну и прибыль он должен был извлекать и делить. 2/3 Петру Витальевичу и третьим самим с Ксюшей. Впрочем, треть тоже была куда как велика. Петр Витальевич потрошил госбюджет железной рукой, не стесняясь и ни в чем себе не отказывал. Так что на работу Валера ездил теперь не на хулиганистой импрезе, а на аристократическом рейндж-ровере или продвинутой BMW 7 серии. Да и работа была не столом в агентстве, в общей комнате, а огромным кабинетом с панорамным видом на Москву-реку и здание МИДа. При этом он отдавал себе отчет в том, что его необходимость для ведения дела нужна была чисто номинально. Посадив его кресло манекен, и эффективность работы не изменится. Но это знал он сам, а для окружающих был успешным бизнесменом, и такой статус ему нравился. Личная жизнь тоже наладилась. Окончательно свихнувшаяся на тусовках Ксюша, хоть и была ревнива, но мужа видела редко. А он же выдумал себе массу командировок на объекты, разбросанные по всей стране, за время которых и отрывался, ни в чем себе не отказывая. Впрочем, редко при этом на самом деле Москву покидая. Снимал он себе пристойную квартирку в центре, куда и водил девиц, вроде стриптизерш или даже вовсе официанток. Гламурных он не любил, поэтому, собственно говоря, и не попадался, наверное. Единственной трудностью в жизни Валеры были семейные визиты в резиденцию тестя и тещи по большим праздникам. Долгое сидение за столом, во время которого тесть рассказывал все больше о своей бесконечной мудрости, а теща грызла мозг, как определял этот процесс, он сам, избегая нецензурных определений. Но, к счастью, такие обязательные визиты совершались в год не чаще 4 или 5 раз, так что перетерпеть их было реально. И последние годы жизни можно было считать вполне благополучными. Хорошие деньги, поездки, дом на мысе Антипа, квартира в Лондоне, в Вест-Энде. В общем, жить можно. Так и жили. Беспечно и бездетно, ни в чем друг друга не стесняя. Не расстался Валера и с Вовкой-самбистом, который тоже заметно цивилизовался и звался теперь Владимиром Аркадьевичем. Теперь он уже возглавлял свою группировку, после безвременной кончины предшественника процветал и даже косил под успешного бизнесмена, хоть и не слишком активно. Впрочем, он остался завзятым холостяком, любителем саун с девицами и дорогих борделей, какие интересы делил с ним и Валера. Так что время они проводили вместе и весело. К тому же самбист связи в кругах коллег имел немало по всей России, поэтому несколько раз оказывал серьезные услуги компании «Спецмонтаж», которую Валера и возглавлял. В общем, дружба крепла. Сегодня он проснулся по будильнику в пустой супружеской спальне, совершенно один. Ксюша улетела на Лазурный берег на какую-то то ли свадьбу, то ли развод, но все это должно было отмечаться на борту огромной яхты. Звала и его все по-честному, и он бы даже полетел, поскольку с хозяином вечеринки был в приятельских отношениях, но на этот раз действительно не смог, дела держали. Тесть на завтра организовал его встречу с большим человеком, заведующим федеральным имуществом, и разговор шел о передаче в управление немалого количества объектов. Если бы Валера это пропустил, то папа Братский компанию «Спецмонтаж» разорвал бы и съел, а скорее всего выкинул бы оттуда Валеру без всякой пощады. Речь шла о миллиардах. Поэтому он встал и, зевая на ходу, поплелся на кухню, шаркая по теплым керамическим полам аристократического вида с замшевыми зелеными тапками с золотыми вензелями. И принялся варить себе кофе, потому что прислугу на время отсутствия жены всегда отпускал. Заглянул в холодильник и обнаружил там торт тирамису в прозрачной упаковке, который сам купил вчера по пути домой. Он был каким-то приманьяченным сладкоежкой. Мог обходиться без сладкого месяцами или вдруг купить целый торт и сожрать в один присест. Как сейчас и вышло, хотя половина торта еще оставалась на месте. Зазвонил телефон. «Алло!» «Как сам?» — послышался в трубке голос Вовки. «Да нормально, живой», — зевая ответил Валера. «Даже без признаков абстиненции. А ты как?» Вечер вчера они закончили в сауне, в компании девок и еще двух приятелей, но против обыкновения сильно не напивались. А вообще оба были не дураки насчет на пробку наступить, так что всякое бывало. «Да я нормально тоже», — ответил самбист и спросил. «До тебя слухи новые дошли?» «Это какие?» — не понял Валера. «Да беспорядки какие-то начинаются. Мне тут мусор знакомый маякнул, что из области в Москву ментов перебрасывают, местные не справляются, стреляют даже в городе. Не слышал?» «Не-а, не слышал ничего», — ответил Валера, попутно пытаясь не уронить с чайной ложки здоровенный кусок торта и балансируя им возле рта. «Ты чё там жрёшь, что ли?» — поинтересовался самбист. «Ну, вроде того», — ответил Валера. «Торт вчера купил и фигачу». Манера общаться у них с самого детства не изменилась. «Фига себе, когда успел?» «А на обратной дороге, уже здесь, на Рублевке», — ответил Валера. Тоже признак его нынешнего успеха. Этот дом не был прямым подарком тестя. Все деньги до копейки за него были выплачены Валерой лично. Пусть и не горки 10, но Николина гора тоже куда как неплохо. А кусок торта все же угодил в рот и был проглочен. «Ладно, жри, смотри, чтоб булки не слиплись», — гоготнул самбист. «Так о главном, чего звоню-то? Какие-то дела нехорошие в Москве, ты бы поостерегся». «А чего именно стеречься надо?» — насторожился Валера. «По мне, так чтобы тестя с работы не скинули главное». «Да тут такое болтают, что и сам не верю», — как-то странно ответил собеседник, пропустив шутку про тестя мимо ушей. «Но при этом вроде бы такие люди говорят, что и не верить грешно. Эпидемия бешенства какая-то по городу пошла. Люди друг на друга бросаются, трупов куча. Или я дурак, или одно из двух, но в любом случае поопастись бы надо». «А ты где? Дома?» — спросил Валера. «Пока дома. А сейчас ребята заедут, по делам сгонять надо», — ответил самбист. «Ты звони, если чего. Или если узнаешь интересное, тоже звони, понял?» «Давай, Вовка, удачи», — пожелал другу Валера. «Береги себя, я позвоню». Собеседник отключился, а Валера изрядно озадачился. Подумал было позвонить тесте и узнать у того, что слышно, но больно уже общаться не хотелось. Разговаривать и не хамить тот просто не умел. Позвонить жене? А зачем? К жене как таковой он был равнодушен, как и она к нему в общем, и перезваниваться у них привычки не было. Тогда он поступил проще, включил телевизор. Но так ничего нового и не узнал, ни намека. Что еще оставалось? В любом случае, сегодня у него тоже дел хватало, тесть толкал его в новый большой проект, так что ехать надо было. Ну а насчет психов на людей, кидающихся, на этот счет он тоже давно обеспокоился, помог человек из охраны тестя, порешавший нужные вопросы с нужными разрешениями. Валера прошел в кабинет, открыл ящик письменного стола и выловил из него серую пластиковую коробку с застежками, раскрыл ее. На сером поролоне подкладки лежал черный пистолет с двумя магазинами, на затворе надпись «MP446 Викинга». Кроме коробки нашлась в столе и черная синтетическая кобура с наплечными ремнями и две коробки с патронами с надписью белым по зеленому «Ремингтон». Валера достал одну коробочку, открыл. Примерно половины блестящих латунных цилиндриков, торчащих донцами из пластиковых поддончиков, не хватает. Это он оружие на природе опробовал. Понравилось оружие, кстати, хоть и напугало в один момент. Валера попытался по-боевому заменить магазин с патроном в патроннике, а пистолет вдруг пальнул сам. Такая вот конструктивная ошибка. Но в остальном отлично. И ухватист, и спуск плавный и нежный, и вообще с виду ничего. И самое главное, легальный, и все требуемые разрешения, кем надо подписанные, на него есть, не прикопаешься. А вот это уже многого стоит. Вынимая по одному патрону из гнезд, он быстро снарядил оба магазина, после чего натянул кобуру на сорочку и ловко ее подогнал. Сунул в нее оружие, приятной своей тяжестью, придавшей уверенности. Воткнул запасной магазин в гнездо и натянул сверху твидовый пиджак. Не слишком удобно, но если не застегивать, то и кобура незаметна на его еще вполне атлетической фигуре. Валера хоть и прибавил килограммов 10 излишков за последние годы, но все же спортзалом не пренебрегал и на тренировки ходил регулярно, любил это дело с детства. Да и вообще, был мужиком здоровым. Через 5 минут со двора в автоматически распахнувшиеся решетчатые ворота выехал бледно-зеленый Range Rover и, взрыкнув большим мотором, покатил по улице поселка в сторону Рублевки, на которой уже собирался утренний поток машин, идущих в город в состоянии перманентной пробки. Шоссе было узким, а народу вокруг него жило много. К его удивлению, движение было не таким интенсивным, как обычно. Машин было эдак раза в два меньше, чем в иные дни, и он почти что пулей долетел до МКАД. Рублевка в городе тоже поразила пустоватостью, зато он несколько раз видел милицейские машины, несущиеся куда-то с включенными мигалками. Обычно они так часто не попадаются, поэтому он сразу уверовал, что в городе что-то происходит. Да и как не поверишь, Вовка зря трепаться не будет, не тот человек, чтобы балаболить. Ближе к Кутузовскому машин стало немного больше, и на развязке ему даже пришлось потолкаться, хотя и не так долго, как обычно. Но все же приехал в офис он минут за 15 до того времени, к какому приезжал в другие дни. Рекорд своего рода, а это значит, что движение точно уменьшилось, не показалось ему. Бросив машину на стоянке у входа, на которой было сегодня на удивление много свободных мест, он пробежал к подъезду офисной высотки, придерживая рукой норовящий распахнуться пальто с пиджаком. Кобуру светить не хотелось. Поздоровался с каким-то напряженным охранником на входе, направился к лифту. У лифта топтался Посохов, одетый у лучших лондонских портных благообразный мужичок еще из советской комсомольской номенклатуры, который теперь называл себя инвестором и на самом деле колотил неслабые деньги на обязательной автогражданке, беспощадно используя свои старые связи. Валерий Павлович, улыбнулся он, сверкнув безукоризненными зубами от лучших стоматологов и протягивая руку, сухую и вялую ладонь, которую Валера, парень крепкий и сильный, каждый раз пожимал с некоторой опаской, как связку толстых макаронин. «Как дела? Что слышно?» «Да вот слышно. Непонятное», — ответил Валера, подозревая, что Посохов должен знать больше и надеясь, что он его просветит. «Верно, непонятное», — вздохнул Посохов. «Мне несколько человек звонили, говорят разное. Секретарши на работе нет, и дозвониться до нее никто не может. Даже кофе сварить некому». «Это он так пошутил, наверное». Вообще-то, насчет его секретарши, манерной и томной 20-летней девицы, слухи ходили совсем другие, что она не только кофе варит. «А что точно говорят?» — спросил Валера, пропуская Посохова в распахнувшиеся перед ними с мелодичным звоном двери лифта. «Да разве поймешь?» — снова вздохнул тот. «Все разные говорят. Я ребят из охраны попросил по своим друзьям уточнить, что же именно происходит. Они у меня из МВД все больше служили там. Должны выведать». Еще Посохов был известен тем, что никуда не ездил без как минимум 4 телохранителей и джипа сопровождения. Хотя Валера был уверен, что этот финансовый паразит точно никому не был нужен, и ему ничего никогда не угрожало. По крайней мере, до тех пор, пока плательщики страховых взносов не заинтересуются, кто именно и через какие схемы крутит их трудовую копейку. Но если узнают, то Посохову никакая охрана не поможет. «Если разузнают, то вы не сочтите за труд, наберите меня», — попросил Валера. «А я вам позвоню, если новости будут». «Договорились», — кивнул Посохов, снова протягивая руку Валере. Лифт остановился, и Посохов вышел. Валера посмотрел с неприязнью на его худую спину под пиджаком в тонкую полоску и нажал на кнопку своего этажа. Лифт мягко тронулся, и через минуту Валера вошел в приемную своего офиса, где уже сидела за столом и пила чай из большой зеленой кружки Татьяна Борисовна, дама за 40 в строгих очках и без всякой косметики, напоминающая строгую училку из детского фильма. «Доброе утро, Валерий Павлович», — поздоровалась она. «Чаю или кофе хотите?» «Если чайку сделаете, благодарен буду», — улыбнулся ей Валера. «Что слышно?» «Слышно, что Свиридов и Пономаренко на работу не придут», — ответила секретарша. «Позвонили оба, сказали, что какие-то серьезные проблемы у них». «А что за проблемы?» — задержался в дверях кабинета Валера. Татьяна Борисовна несколько замялась, и Валера правильно оценил причину заминки. Она не решалась повторить то, что слышала. Она всегда слыла дамой разумной и словами взвешенной, к сплетням не склонной. «Татьяна Борисовна, мне с утра уже всякое рассказывали», — улыбнулся он. «Не стесняйтесь, говорите». «Ну, в общем», — она вздохнула, затем продолжила. «Что-то в подъездах у обоих случилось, вроде бы даже убийство. И вроде бы милиция все заблокировала, выходить не дает. Странно, что два человека повторяют одну и ту же историю». «Понял», — задумчиво кивнул он и зашел в кабинет. Кабинет был велик, пустоват. Валера любил минимализм в обстановке. А еще из гигантского окна во всю стену открывалась великолепная панорама Москвы. Валера, повесив пальто на вешалку, подошел к окну и остановился у стекла, доходящего до пола, чувствуя исходящий от него холод. Сейчас панорама великолепием не поражала. Город серый и мрачный в это весеннее утро лежал перед ним, своим видом вгоняя в глухую тоску. «Ну и что же к нам пришло?» — спросил Валера сам себя. «Что там случилось?» И ничего себе не ответил. Зато внутри его, где-то в самой глубине, начала укореняться уверенность, что случилось нечто очень плохое, такого, чего раньше этот мир не знал. Почему так, он бы даже сам себе обосновать не смог. Но уверенность крепла и крепла. Александр Бурко, 20 марта, вторник днем. Семьи самого Бурко и его приближенных уехали в сторону Твери около часа назад. Колонна из нескольких черных ленд-крузеров с затемненными стеклами вышла из ворота, на освободившееся место въехали сразу 3 тентованных КАМАЗа. И теперь целая бригада крепких и молчаливых грузчиков паковала мебель, книги, картины. Бурко не собирался бросать ничего из своих любимых вещей. А в центре специально для него и его семьи был выделен 3-й этаж так называемой «гостиницы». Первые 2 этажа должны были занимать его приближенные с семьями, такие как Салеев, Домбровский, Пасечник. Эта территория была отделена от остальной забором с проходной. Внутри же было сделано все, чтобы жизнь обитателей была комфортна. 2 теннисных корта, бассейн, зеленые газоны с детской площадкой. Немного, в общем-то, но в случае всемирной катастрофы мало кто рассчитывал на жизнь роскошную. Сам Бурко с радостью был готов поменять нынешнюю жизнь на ту, которая ждала его впереди. Таких настроений ему добавляла суета в его кабинете, который превратили в штаб, установив, где можно, средства связи, компьютеры, дополнительные телефоны. Во дворе и доме прохаживались патрули в военной форме уже с документами сотрудников ФСИН, с новенькими АК-74М на плече. И вроде бы и форма обычная для военных, но все же что-то не то. Слишком новый и слишком современный у всех камуфляж из специальной ткани, размывающей тепловую сигнатуру тела. У всех легкие, прочные, маленькие, как хоккейные, арамидные шлемы в чехлах, ботинки из баллистической ткани, которую даже осколки не пробивают. Легкие бронежилеты под модерновыми разгрузками. У каждого на шлеме крепление для ночных очков и сами очки в специальном футляре на разгрузке, рядом с ночником к автомату. Увидел бы, кто такую роскошь и поразился, как хорошо снабжать российских силовиков начали. Соседи Бурко вдруг начали держаться от него подальше и старались не проезжать мимо его ворот. Неправильно поняли изобилие вояк на его территории. Решили, видать, что пришли Бурко брать со всей возможной помпой. У нас это любят. А между тем, сам даже Бурко приоделся в нечто военное по стилю. Крепкие ботинки, брюки-хаки, военного покроя свитер с тканевыми вставками в плечах и пистолет в кобуре на поясе. И чувствовал себя самым настоящим командующим. Романтика поперла, короче. Разочаровывал, правда, пасечник. Ему никак не удавалось поймать семью Дегтярева и Сергея Крамцова, сотрудника института, который эту семью увез в неизвестном направлении. По тем материалам, которые пасечнику удалось получить от оператора сотовой связи, выяснили, что был один звонок с телефона Дегтяревой на телефон Крамцова. Затем звонок с телефона Крамцова на неизвестный ранее номер, принадлежащий некой Татьяне Лапиной. Резонно предположить девушке Крамцова. Удалось установить примерные районы нахождения Крамцова и Лапиной, в зоне действия какой соты они были в тот момент, а вот с Дегтяревой так не получилось. Бурко не понял, в чем проблема с этими загородными ретрансляторами, но было известно, что звонили из области. Впрочем, пасечник считал, что все скрываются у Крамцова на даче, а сам Крамцов сейчас в городе затаривается запасами. О нем удалось узнать, что служил, воевал в Чечне в составе разведроты в мотострелковом полку, увлекался внедорожными гонками и владел оружием, причем в обоих смыслах. Имел он и умел его применять. Хобби у него такое. Известно было о нем все, кроме адреса пресловутой дачи. Но его должны были добыть проплаченные стражи закона. Салеев ему доложил, что ковчег осуществляется по графику. Семьям всем служащих фармкора, которым выпал жребий жить, дали время собраться и приготовиться к эвакуации. Их предупредили о грядущих беспорядках, люди слышали стрельбу, поэтому с благодарностью принимали предложение переждать тяжелое время в безопасном месте. К вечеру в Москву должны были войти небольшие колонны. Каждая состояла из автобуса, куда грузили людей, большого грузовика для багажа. Люди везли с собой много, и из каждой из таких колонн шли два легко бронированных внедорожника «Тигр», в которых сидели по четверо вооруженных до зубов сотрудников ФСИН, находящихся при исполнении. В одной из машин в багажнике лежал пулемет ПКМБ с огромным запасом патронов, во второй такой же новенький автоматический гранатомет АГС-30. Установить их на турели – дело секунд. Кроме того, еще по два вооруженных бойца находились в автобусе и грузовике. Немалая сила. Все эти колонны выходили из Москвы по Ленинградскому шоссе, где в дальнейшем собирались в общую колонну на гигантской парковке за одним из торговых центров, после чего все вместе двигались в Тверскую область, в центр. И там семьи должны были расселяться по казармам и общежитиям на территории, укреплением которой занимались уже сейчас местные рабочие фабрики и вояки, находящиеся в центре. Все эти люди должны были в будущем составить костяк нового народа. Народа, управляемого Александром Бурко, сильного и агрессивного в новом мире. Народа, который будет производить лекарства, которых всегда не хватает. И народа, у которого будет вакцина. Вакцина от нежизни. Мария Журавлева. 20 марта, вторник, днем. Маша Журавлева усадила детей в гостиной за мультики, а сама ушла на кухню, где налила себе чаю и включила телевизор. Пощелкала каналами, пока не наткнулась на московский городской, но там о происходящем на улицах не говорилось ни слова. На центральных каналах тоже шли обычные утренние передачи для детей и домохозяек.